готовы? Вечно вечно, широко, вы идете в этом зубом. Поблагодарим, родные. А сейчас я хочу попросить вас организовать две стенки из всего присутствующего здесь зала. Давайте сделаем так, как еще у нас никогда не было. Пусть это войдет в историю. Давайте, родные, насколько это возможно. Я очень попрошу осторожнее не сбить барьеры, потому что там находится у нас кран и аппаратура.